Первая глава. Хримхеп вернулся из страны Куш в самую жаркую летнюю пору. Ласточки уже давно попрятались в иле, вода в окружающих город-озерах стала затхлой, саранча и земляные блошки поедали посевы. Но сады фиванских богачей ярко зеленели и дарили прохладу, а по обе стороны аллеи, окаймленные каменными овнами, пестрели ряды высаженных цветов. Ибо свежей воды в фивах не хватало только беднякам, и только их пищу, словно кисия, покрывала пыль, пленкой ложившаяся на листья сикимор и акаций в их кварталах. А южнее, за Нилом, подобно синевато-алой грезе, в горячем солнечном мареве высились стены и сады золотого дворца фараона. Хотя стояла самая жаркая летняя пора, фараон не уехал в потешные дворцы Нижнего Египта, а остался в фивах. Что-то должно было произойти, и беспокойство охватило сердца людей, словно потемневшее небо перед песчаной бурей. Когда на рассвете по всем южным дорогам в Фивы стали входить войска, никто не удивился. Поблескивая запыленными щитами и медными наконечниками копий, позванивая натянутыми луками, шагали по улицам черные отряды, с любопытством поглядывая вокруг и устрашая фиванцев белками глаз на потных лицах. Они двигались за своими варварскими стягами, направляясь в пустые казармы, где вскоре запылали костры, раскалявшие камни, которые бросают в большие котлы для варки пищи. Одновременно в порт вошли воинские корабли, с которых выгружались колесницы и лошади с пучками перьев на голове. В этих отрядах тоже были главным образом негры с юга и сарданы из северо-западных пустынь. Они заполнили город, поставили стражей на перекрестках и закрыли выход к реке. Работа в мастерских и на мельницах, в лавках и на складах стала останавливаться. Торговцы начали перетаскивать свои товары с улицы в дома и закрывать окна ставнями. Владельцы кабачков и домов увеселений торопливо нанимали сильных мужчин с дубинами охранять их заведения. Люди оделись в белое и заспешили в большой храм Амона. Они стекались из всех городских кварталов, богатых и бедных, пока дворы храма не заполнились до отказа, так что много народу осталось еще за его стенами. В то же время по городу пронеслась весть, что ночью был осквернен и опозорен храм Атона. На его жертвенном алтаре оказался разложившийся труп собаки, а мертвый стражник лежал с перерезанным от уха до уха горлом. Услышав об этом, люди испуганно оглядывались, а иные втайне злорадно улыбались. «Тебе надо очистить твои инструменты», — серьезно сказал мне Каптах. «Не успеет наступить вечер, как у тебя окажется много работы. Я думаю, придется вскрывать и черепа». Но до вечера не произошло ничего примечательного. Только пьяные воины-негры ограбили несколько лавок и изнасиловали парочку женщин. Но стражники их поймали и публично высекли, что, правда, уже мало порадовало ограбленных торговцев и изнасилованных женщин. Я узнал, что Хримхеп находится на главном корабле и пошел в порт, чтобы с ним повидаться, хотя и не верил, что меня к нему допустят. К моему удивлению, стражник, равнодушно выслушав меня, пошел обо мне доложить и скоро вернулся, приглашая на корабль к военачальнику. Так я впервые ступил на борт воинского судна и с большим любопытством оглядывался. Но от других кораблей оно отличалось только вооружением и многолюдностью, ибо даже торговые суда могли иметь позолоченные ростры и цветные паруса. И так я снова увиделся с Хримхепом. Он как будто стал еще выше и величественнее. Его плечи были широки, руки мускулисты, но на лице появились морщины, а воспаленные от усталости глаза глядели невесело. Я низко поклонился ему, опустив руки к коленям. Он же засмеялся и с горечью воскликнул. «Гляди-ка, Синухи, сын дикого мула, друг, ты являешься в нужную минуту». Но помня о своем высоком положении, он все-таки не обнял меня, а повернулся к маленькому толстому военачальнику, который смущенно стоял перед ним, выпучив глаза и тяжело дыша от жары. Хримхеп протянул ему свою золотую плеть со словами «Носи и будь в ответе». Потом он снял с шеи расшитый золотом воротник, надел его на шею толстяка и сказал «Отдаю тебе знаки военачальника, и пусть кровь народа будет на твоих поганых руках». После этого он повернулся ко мне и объявил «Синухи, друг, я готов следовать за тобой куда угодно, и надеюсь, в твоем доме найдется циновка, на которой я смогу растянуться, ибо клянусь Сетом и всеми его приснами, я очень устал, и мне надоело ссориться с сумасшедшими». Положив руку на плечо низкорослого военачальника, голова которого едва достигала его плеч, он произнес «Смотри внимательно, Синухи, друг мой, и запомни то, что видишь. Перед тобой человек, в руках которого лежит сегодня судьба Фив, а может и всего Египта. Фараон назначил его на мое место после того, как я прямо сказал ему, что он сумасшедший. Но глядя на этого вояку, ты догадаешься, что я, наверное, скоро снова понадоблюсь фараону. После этих слов он долго смеялся, хлопая себя по коленям, но смех его был невеселым и даже пугал меня. Маленький военачальник глядел на него покорно, выпучив глаза, по его лицу и шее к жирной груди текли ручейки пота. «Ты ведь знаешь, что я не стремился отбирать у тебя эту плеть», — произнес он удрученно. «Я люблю своих кошек и тишину сада больше, чем шум битвы. Но кто я такой, чтобы противиться приказу и воле фараона? Он уверяет, что сражений больше не будет, и Амон падет бескровно». «Фараон говорит о том, чего ему хочется», — сказал Хримхеп. «Его сердце бежит впереди разума, как птица, летящая быстрее улитки. Поэтому его слова не имеют никакого значения. Тебе придется думать только своей головой и пролить какое-то количество крови, хотя она и египетская. Но мой сокол-свидетель, если ты променяешь свой разум и воинское искусство на породистых кошек, я собственноручно тебя выпарю. Ведь во времена бывшего фараона ты, как мне говорили, был хорошим воином. Наверное, поэтому фараон и выбрал тебя для такого неприятного дела». С этими словами он так хлопнул по спине нового военачальника, что коротышка чуть не задохнулся, и слова, которые он хотел сказать, застряли у него в груди. Хримхеп в два прыжка поднялся на палубу, воины вытянулись перед ним, подняли копья и заулыбались. Он махнул им рукой и крикнул: «Счастливо, дорогие чушки! Слушайтесь этого маленького толстого породистого кота, который теперь по воле фараона держит золотую плеть военачальника. Слушайтесь его так, будто он ваше несмышленое дитя, и позаботьтесь, чтобы он не выпал из колесницы или не поранился собственным ножом». Солдаты расхохотались и принялись громко восхвалять Хримхеба, но он помрачнел, пригрозил им кулаком и сказал: «Я не говорю вам прощайте, а говорю до скорого свидания, ибо уже вижу, какое нетерпение горит в ваших свиных глазках. Придерживайте свои лапы и не забывайте моих уроков, а не то я превращу ваши спины в лохмотья, когда вернусь». Он спросил, где я живу, и объявил это начальнику стражи, но не велел относить свои вещи в мой дом, считая, что на военном корабле они будут в лучшей сохранности. Потом он обнял меня за шею, как некогда раньше, и сказал, вздохнув: «Честное слово, Синухи, никто больше меня не заслужил сегодня хорошей выпивки». Я вспомнил и рассказал ему о крокодильем хвосте. Он заинтересовался, и я осмелился попросить его поставить стражу у кабачка Каптаха, чтобы уберечь его от беспорядков. Хримхеп отдал распоряжение начальнику стражи. Тот послушался его, словно он по-прежнему владел плетью главного военачальника, и пообещал подобрать надежных опытных воинов для охраны кабачка. Так я сумел оказать услугу Каптаху, и мне это ничего не стоило. Я уже знал, что в крокодильем хвосте было много маленьких тайных комнат, в которых торговцы краденным товаром и грабители могли вести между собой деловые переговоры, а высокородные женщины встречались иногда с крепкими портовыми носильщиками. Я отвел Хримхеба в одну из этих клетушек, куда Мерит принесла ему наполненную чудесным зельем чашу из раковины. Он опустошил ее залпом, чуть кашлянул и сказал: «Ого!» Потом попросил вторую порцию. И когда Мерит ушла за ней, сказал, что она красивая женщина, и спросил, какие у меня с ней отношения. Я заверил его, что никаких, но был рад тому, что Мерит не успела еще завести себе новое платье и прятала свой живот. Хримхеб не коснулся Мерит. Он лишь вежливо ее поблагодарил, взял чашу, осторожно пригубил и глубоко вздохнул. Потом сказал: «Синухи, завтра по улицам Фив потечет кровь, но я не могу ее предотвратить, ибо фараон мой друг, и я люблю его, хотя он и сумасшедший. С того дня, как я прикрыл его своим плащом, мой сокол связал наши судьбы. Может быть, я и люблю его именно за безумие, но в завтрашние дела я не буду вмешиваться, ибо должен думать о будущем и не хочу, чтобы народ меня ненавидел». «Ох, Синухи, друг мой, много воды утекло в Ниле, и много раз поднималась она со дня нашей последней встречи в вонючей Сирии. Теперь я возвращаюсь из страны Куш, где по приказу фараона распустил все гарнизоны и привел негритянские отряды в Фивы, так что с юга страна не имеет защиты. Синухи, друг мой, во всех больших городах воинские казармы уже давно пустуют, в котлах угнездились птицы, и воины шатаются по селениям, избивая палками землепашцев и отбирая у них невыделанные шкуры, которыми те должны были бы платить дань фараону. Но и с этим я ничего не могу поделать, ведь я укрыл однажды фараона своим плащом и оберегал его в час его немощи, так что моя судьба связана с ним. Никто не может уберечь его от него самого, поэтому сердце мое сжимается из-за Египта, ибо Египет — это моя родина». Я рассказал ему о том, что фараон запретил посылать корабли в пункт, рассказал о настроениях в Сирии. Он не удивился, а лишь помрачнел, кивнул головой, отхлебнул напиток и сказал: «Если так пойдет и дальше, то в Сирии неизбежно вспыхнет бунт. Может быть, это его образумит. А страна тем временем нищает. Вот мы лишаемся и торговли с пунтом. На рудниках со времени его правления не хватает людей, а те, кто есть, работают плохо, ведь лодырей уже нельзя бить палками, их можно только меньше кормить. Сердце мое болит за него, за Египет и за его бога, хотя в богах я ничего не понимаю и не хочу понимать, потому что я солдат. Могу тебе только сказать, что многие, очень многие погибнут из-за Атона. А ведь это безумие, ибо боги, наверное, существуют не для того, чтобы сеять в народе смуту, а для того, чтобы народ мог жить спокойно. И еще он сказал, «Завтра Амон должен быть свергнут, и я не стану о нем тосковать. Амон слишком разжирел, чтобы уместиться в Египте рядом с фараоном. Государственная мудрость требует свалить Амона. Фараон унаследует от него несметные богатства, которые еще смогут его спасти. Всех остальных богов он может перетянуть на свою сторону, если будет действовать разумно, ибо жрецы, соседствуя с Амоном, оказались в тени и очень завидуют ему. Фараон мог бы подчинить их себе, установив в Египте власть многих мелких богов. Но Атона не любит ни один жрец, а сердцами народа управляют жрецы, и особенно жрецы Амона, поэтому все пойдет прахом. Но, — сказал я, — Амон достоин ненависти. Его жрецы слишком долго держали народ в невежестве и душили всякую живую мысль. Без позволения Амона никто не смел и слова сказать. Атон же обещает свет, свободу и жизнь без страха. А это большое дело, очень большое дело, друг мой Харимхеп. «Не знаю, что ты имеешь в виду, говоря о страхе», — отвечал Харимхеп. «Страх — узда для народа. Если боги держат народ в страхе, для опоры власти не требуется оружие». В этом отношении Амон хорошо выполнял свою задачу. И если бы он верно служил фараону, он был бы достоин своего положения, ибо без страха невозможно управлять ни одним народом. Атон же с его добротой и любовью – очень опасный путь. «Он более велик, чем ты думаешь», – сказал я тихо, сам едва понимая, для чего я это говорю. «Может быть, неведомо для себя и ты, и я носим его в себе. Если бы люди поняли его значение, он мог бы освободить все народы от страха и невежества». Но ты, вероятно, прав, и многим придется умереть за него, ибо вечные ценности обычным людям можно внушить только насильно. Харимхеп поглядел на меня с досадой, как на ребенка, который говорит глупости в присутствии взрослых. Его лицо потемнело, он нашаривал на скамье плетку, чтобы стегнуть себя по ногам, ибо напиток уже начал действовать на него, но, не найдя ее, немного смутился и сказал заносчиво. «До тех пор, пока человек останется человеком, пока он будет жаждать собственности, не утратит азарт и страх, до тех пор, пока существуют люди с разным цветом кожи, существуют разные языки и народы, до тех пор богатый будет богат, бедняк беден, сильный будет управлять слабым, а хитрый сильным. Атон же хочет всех уравнять, и даже раба с богачом. Здравый смысл подсказывает мне, что это безумие, и это настолько ясно и очевидно, что я не хочу об этом даже говорить. Это только мешает мне и путает мои мысли. Вавилоняне утверждают, что согласно расположению звезд начинается новый мировой круг времени, — сказал я тихо. Быть может, власть Атона воцарится в мире и пребудет в нем, пока вороны не побелеют, а река не потечет вспять, как поют жрецы в храме Атона, — добавил я. Хотя и сам не верил своим словам. Харимхеп допил чашу до дна и посмотрел на меня с жалостью. Но напиток поднял его настроение, он пришел в хорошее расположение духа и сказал. «С тем, что Амона пора свергнуть, мы, наверное, оба согласны. Но если так должно случиться, это нужно делать тайно и неожиданно, в ночной тиши и одновременно во всей стране. Самых главных жрецов надо казнить, остальных отправить на рудники и в каменоломни. А фараон в своем безумии хочет сделать это все открыто, перед лицом народа и своего бога, только ведь его бог – это солнечный диск, в нем нет ничего нового, не так ли? Как бы то ни было, это безрассудство, из-за которого прольется много крови. Я не согласился участвовать в таком деле, потому что он не предупредил меня о своих намерениях. Клянусь Сетом, зная я заранее, чего он хочет, я бы все хорошенько обдумал и свалил Амона так неожиданно, что он, наверное, и сам не успел бы заметить, что произошло. А теперь все известно каждому уличному мальчишке в Фивах, и жрецы в храмах натравливают народ сражаться с Атоном, так что мужчины ломают деревья, вооружаясь дубинами, а женщины идут в храмы, скрывая под одеждой стиральные вальки. Клянусь соколом, мне хочется плакать, когда я думаю о безумии своего фараона». Он опустил голову на руки и склонился к моим коленям, оплакивая грядущие страдания Фив. Мерет принесла ему третью чашу крокодильего хвоста и с таким восхищением глядела на его широкую спину и крепкие мускулы, что я сердито велел ей убираться и оставить нас вдвоем. Я попытался рассказать Хоремхебу о том, что разведал по его поручению в Вавилонии, в стране хеттов и на Крите, но заметил, что крокодил уже ударил его своим хвостом, и он крепко спит, положив голову на руки. Так он уснул в этот вечер на моих коленях, а я всю ночь оберегал его сон, слушая, как шумят в кабачке воины, ибо хозяины коптах сочли своим долгом ублажать их, чтобы они ревностнее оберегали дом во время беспорядков. Шум не смолкал всю ночь. И воинам, очевидно, было весело, а я терзался мыслями о том, что в каждом фиванском доме точат ножи и серпы, заостряют деревянные коли и оправляют в медь кухонные скалки, чтобы они стали тяжелее. Никто, наверное, не спал этой ночью в Фивах, даже фараон, но Хоремхеп спал крепко. Может быть, потому, что он родился воином.